30. Через неделю от вируса Гейджа не осталось и следа. А еще через неделю он свалился с бронхитом. Следом за ним слегла Элли, а потом и Рэйчел перед самым Рождеством. Все трое кашляли, словно старые собаки, страдающие одышкой. Не заболел только Луис, и Рэйчел, похоже, даже обиделась на него за это. Последняя учебная неделя в университете выдалась суматошной для Луиса, Стива, Сурендры и Чарлтон. Эпидемии гриппа не было, по крайней мере, пока, но многие заболели бронхитом. Нашлось и несколько случаев мононуклеоза и легкой пневмонии. За два дня до рождественских каникул в медпункт заявились шестеро стонущих пьяных студентов в сопровождении встревоженных друзей. Крики и суета в приемной неприятно напомнили Луису тот жуткий день, когда умер Паскоу. Эти придурки уселись вшестером на один тобоган, шестой взгромоздился на плечи того, кто сидел самым последним, насколько Луис сумел понять из путанных объяснений, и скатились с холма возле электростанции. Было весело. Только вот тобоган, набрав скорость, съехал с трассы и врезался в одну из пушек времен Гражданской войны. В результате имелось два перелома рук, одно сломанное запястье, семь сломанных ребер, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Не пострадал только тот, кто сидел на плечах у приятеля. Когда тобоган врезался в пушку, этот везунчик перелетел через нее и упал головой в сугроб. Это было совсем не смешно, и Луис, не стесняясь в выражениях, сообщил ребятам все, что о них думает, пока накладывал шины и швы и проверял зрачки. Но дома, рассказывая об этом Рэйчел, он смеялся до слез. Рэйчел смотрел на него странно, не понимая, что тут смешного, и Луис не мог ей объяснить, что это был совершенно дурацкий несчастный случай, что люди пострадали, но, в общем, легко отделались. Он смеялся от облегчения, а еще от радости. Сегодня был его день. Бронхит в их семействе начал проходить как раз к 16 декабря, когда садик Элли закрылся на рождественские каникулы, и все четверо Кридов готовились весело встретить праздник. По-домашнему, по-деревенски. Дом в Норт-Ладлоу, который в августе, в день их приезда, казался таким чужим и даже враждебным, когда Элли поранила ногу, а Гейджа укусила пчела, теперь стал для них родным. Когда в сочельник дети наконец улеглись спать, Луис и Рэйчел тихонько, как воры, прокрались вниз, чтобы положить под елку яркие разноцветные коробки, набор гоночных автомобильчиков для Гейджа, который недавно открыл для себя счастье в виде игрушечных машинок, Барби и Кен для Элли, детская педальная машина, трехколесный велосипед, кукольные наряды, игрушечная плита с электрической лампочкой внутри и еще много всего. Они сидели бок о бок у сияющей елки и вместе раскладывали коробки с подарками. Рэйчел в шелковой пижаме, Луис в домашнем халате. Это был замечательный вечер, наверное, один из лучших у них с Рэйчел. В камине горел огонь, и то и дело кто-то из них вставал, чтобы подбросить дров. Уинстон Черчилль прошел под елкой, задев Луиса боком, и тот отпихнул кота с почти рассеянным отвращением из-за запаха. Чуть позже он заметил, что Чёрч пытается улечься рядом с ногой Рэйчел, и она тоже отпихнула кота с раздраженным брысь. Потом она вытерла ладонь о штанину, как будто притронулась к чему-то грязному или заразному. Луису показалось, что она даже не осознавала, что делает. Чёрч неуклюже плюхнулся на пол перед камином. Похоже, у кота совсем не осталось былой грации. Он утратил ее в тот вечер, о котором Луис очень редко позволял себе думать. И Чёрч утратил кое-что еще. Луис сразу заметил, что что-то не так, но лишь через месяц сообразил, что именно. Теперь кот не урчал, хотя раньше урчал как трактор, особенно во сне. Иной раз случались ночи, когда Луису приходилось вставать и закрывать дверь в комнату Элли, иначе он просто не мог заснуть. Теперь кот спал как убитый. Спал мертвым сном. «Нет», — напомнил себе Луис, — «было одно исключение». Та ночь, когда он спал на раскладном диване в гостиной, а Чёрч лежал у него на груди, как вонючее одеяло. В ту ночь Чёрч урчал, по крайней мере, издавал какие-то звуки. Однако, как и сказал Джад Крэндл, все было не так уж плохо. Луис обнаружил в подвале разбитое окно, и когда стекольщик его заделал, это сэкономило им кучу денег за отопление. Если бы не Чёрч, Луис мог бы еще очень долго не знать о разбитом окне, так что, наверное, надо было поблагодарить кота. Да, Элли больше не хотела, чтобы Чёрч спал с ней в кровати, но иногда, сидя перед телевизором, она позволяла коту забираться к ней на колени. Впрочем, размышлял Луис, собирая для Элли игрушечный мотоцикл Бэтмена и пытаясь понять, куда крепятся все эти пластиковые детали. Каждый раз она сгоняла его уже через пару минут со словами «Чёрч, уйди, от тебя воняет!». Но она регулярно его кормила, заботливо и с любовью, и даже Гейдж иной раз не чурался того, чтобы от души дернуть старину Чёрча за хвост. Не по злобе, а только из дружеских побуждений, как считал Луис. Он был похож на маленького монашка, тянущего за пушистую колокольную веревку. В таких случаях Чёрч вяло отползал и забивался под батарею, куда Гейдж не мог дотянуться. «Будь это собака, мы бы заметили разницу», — подумал Луис. «Но кошки — животные независимые. Независимые и странные. Даже какие-то потусторонние». Его вовсе не удивляло, что древнеегипетские фараоны хотели, чтобы их хоронили вместе с мумифицированными кошками, дабы те служили им проводниками в загробное царство. Кошки — загадочные существа. «Ну что, как там бэт-цикл?» — спросила Рэйчел. Луис поднял над головой собранную игрушку. «Та-дам!» Рэйчел указала на коробку, где еще оставались 3 или 4 пластиковые детали. «А это что?» «Запчасти», — отозвался Луис с виноватой улыбкой. «Будем надеяться, что запчасти. А то мотоцикл развалится на ходу, и ребенок сломает шею». «Это будет еще не скоро», — мрачно пошутил Луис. «Когда ей будет 12, она станет выпендриваться перед друзьями на своем новом скейтборде». Рэйчел застонала. «Дурак ты, доктор, и шутки у тебя дурацкие». Луис поднялся на ноги и выгнул спину, держась руками за поясницу. Позвоночник хрустнул. «Ну вот, все игрушки готовы и ждут». «Хорошо, что они почти все неразборные. Помнишь, что было в прошлом году?» Рэйчел хихикнула, а Луис улыбнулся. В прошлом году почти все игрушки, купленные для детей, оказались в разобранном виде, и в канун Рождества Луис с Рэйчел собирали их до 4 утра и легли спать усталыми и раздраженными. А на следующий день, ближе к вечеру, Элли решила, что коробки значительно интереснее самих игрушек. «Фу, гадость», — сказал Луис, подражая Элли. «Ладно, пойдем в постель», — отозвалась Рэйчел. «И я тебе подарю подарок». «Женщина», — произнес Луис, выпрямляясь в полный рост. «Ты и так вся моя по праву». «Мечтать не вредно», — фыркнула она и рассмеялась, прикрыв рот ладонью. В это мгновение она удивительно походила на Элли и на Гейджа. «Подожди минутку», — сказал Луис. «Есть еще одно дело». Он сбегал в прихожую, достал из шкафа один свой ботинок и притащил его в гостиную. Потом отодвинул экран перед камином, где догорал огонь. «Луис, что ты делаешь?» «Сейчас увидишь». С одной стороны огонь уже догорел, оставив толстый слой серого рыхлого пепла. Луис вдавил в пепел ботинок, чтобы получился глубокий след. Потом прижал к кирпичной стенке камина подошву, словно большую резиновую печать. «Вот», — сказал он, убрав ботинок обратно в шкаф. «Как тебе?» Рэйчел снова смеялась. «Луис, Элли обалдеет!» Где-то за 2 недели до начала каникул Элли услышала в садике тревожные слухи, что Санта-Клаус не существует, что подарки под елку кладут родители. Эту мысль подкрепила и встреча с весьма худосочным Сантой, которого Элли увидела в кафе в торговом центре. Тот сидел на табурете у барной стойки и ел чизбургер, сдвинув бороду на бок. Элли это ужасно расстроило. Причем даже не столько фальшивая борода, сколько этот несчастный чизбургер. Хотя Рэйчел пыталась ее уверить, что Санта-Клаусы в торговых центрах и на улицах города — это помощники настоящего Санты, который всегда очень занят перед Рождеством. Ведь ему надо готовить подарки для всех детей и читать множество писем, и ничего не перепутать. Луис поставил на место каминный экран. В камине остались два четких следа, один на пепле, другой на стенке. Оба смотрели в сторону елки, как будто Санта спустился в камин, приземлился одной ногой и тут же направился к елке, чтобы положить там подарки, предназначенные для детишек Кридов. Иллюзия была полной, если не принимать во внимание, что оба следа принадлежали ботинку на левую ногу. Впрочем, Луис сомневался, что Элли заметит такую тонкость. «Луис Крид, я тебя люблю», — сказала Рэйчел и поцеловала его. «Ты вышла замуж за победителя, детка», — улыбнулся он. «Будь со мной, и я сделаю тебя звездой». Они направились к лестнице. Луис указал на низенький столик, который Элли поставила перед телевизором. Там лежало овсяное печенье и два шоколадных бисквита. И стояла банка с пивом. «Это тебе, Санта», — сообщала записка, написанная по-детски корявым почерком Элли, большими печатными буквами. «Тебе печенюшку или бисквит?» «Мне бисквит», — сказала Рэйчел и откусила половину. Луис открыл банку с пивом. «Пиво на ночь, на утро изжога», — заметил он. «Чушь», — отмахнулась Рэйчел с улыбкой. «Давай, док, вперед. Луис поставил банку на столик и вдруг схватился за карман халата, словно совсем забыл про то, что там лежало, хотя на самом деле помнил об этом весь вечер. «Вот», — сказал он, — «это тебе. Можешь открыть прямо сейчас, полночь уже миновала. С Рождеством, милая». Она повертела в руках маленькую коробочку, завернутую в серебристую бумагу и перевязанную синей атласной лентой. «Луис, что это?» Он пожал плечами. «Мыло? Пробник шампуня? Не помню». Она развернула подарок на лестнице, увидела футляр от Тиффани и ахнула. Потом заглянула внутрь и застыла на месте с приоткрытым ртом. «Ну как?» — спросил Луис встревоженно. Он действительно нервничал, потому что еще никогда не дарил жене настоящих драгоценностей. «Нравится?» Рэйчел вытащила из коробочки тонкую золотую цепочку и подняла поближе к свету подвеску с крошечным сапфиром. Подвеска медленно вертелась, испуская прохладные голубые лучи. «Ой, Луис, как красиво!» Луис увидел, что она тихо плачет. Он был тронут и одновременно встревожен. «Не плачь, солнце мое», — сказал он. «Надень». «Луис, мы не можем себе позволить. Ты не можешь себе позволить...» «Тсс. Я начал откладывать деньги еще с прошлого Рождества. И вот накопил. Да, ну, в общем-то, не такой уж и дорогой». «Сколько ты за него отдал?» «Не скажу», — твердо заявил он. «Не скажу даже под пытками. $2000». «2000?» Она обняла его так внезапно и крепко, что он едва не свалился с лестницы. «Луис, ты ненормальный!» «Надень», — повторил он. Рэйчел надела цепочку на шею, он помог ей с застёжкой, и она обернулась лицом к нему. «Хочу скорее посмотреться в зеркало», — сказала она. «Хочу покрасоваться». «Ну давай, красуйся», — ответил Луис. «А я пока выгоню кота и выключу свет». «Когда мы ляжем в постель», — Рэйчел смотрела ему прямо в глаза. «Я сниму с себя все, кроме твоего подарка». «Тогда красуйся быстрее», — сказал Луис, и она рассмеялась. Он подхватил Чорча и перекинул его через руку. В последнее время он вполне обходился и без метлы. Видимо, несмотря ни на что, он снова почти привык к коту. Луис пошел в кухню, по пути выключая свет. Когда он открыл дверь между кухней и гаражом, по ногам потянуло холодом. «Счастливого Рождества, чё...» Он осекся на полусловие. На коврике у порога лежала мертвая ворона. Голова вся искорёжена. Одно оторванное крыло валялось рядом, как лист обуглившейся бумаги. Чёрч тут же выскользнул из рук Луиса и принялся рьяно обнюхивать замерзший труп. Луис не успел отвернуться и видел, как Чёрч резко выбросил голову вперед, прижав уши, и вырвал у вороны мутный, остекленевший глаз. «Чёрч снова наносит удар», — подумал Луис, борясь с тошнотой, и все-таки отвернулся. Но не раньше, чем его взгляд зацепил зияющую окровавленную дыру в том месте, где раньше был вороний глаз. «Меня не должно волновать что-то подобное. Я видал кое-что и похуже, да. Вот Пасков, например, с Пасков все было хуже, намного хуже». Но он все-таки разволновался. В желудке все перевернулось. Сексуальное возбуждение разом сошло на нет. Господи, эта птица размером чуть ли не с него самого. Как он вообще смог ее изловить? Наверное, она потеряла бдительность. Совсем потеряла. Это надо было убрать. Никого не обрадует такой подарочек на Рождество. И убирать придется ему, а кому же еще? Это теперь его новая обязанность. На подсознательном уровне он это понял еще в тот вечер, когда привез семью из аэропорта и нарочно уронил шины на растерзанный трупик мыши, убитый Чёрчем. «Земля в человеческом сердце. Она еще тверже, Луис». Мысль была такой четкой, такой явственной и ощутимой, что Луис даже вздрогнул, как будто Джад материализовался у него за спиной и произнес это вслух. «Человек растит, что может, и заботится о посевах». Чёрч по-прежнему алчно вгрызался в мертвую птицу. Теперь он отрывал ей второе крыло. Холодные перья жутковато шуршали. «Она никогда не взлетит, Орвилл». «Всё верно, Уилбер. Чёртова птица мертва, как собачье дерьмо, так что можно скормить ее котику». Внезапно Луис пнул Чёрча, причем пнул сильно, так что задние лапы кота оторвались от пола. Чёрч заковылял прочь, бросив на Луиса очередной желто-зеленый взгляд, исполненный злобы. «Ты мне еще посмотри!» — по-кошачьи прошипел Луис. «Луис!» — донесся из спальни голос Рэйчел. «Ты идешь?» «Уже иду!» — крикнул он в ответ. «Только сперва уберу это маленькое безобразие, ладно, Рэйчел? Потому что это мое безобразие». Он пошарил по стене и включил свет в гараже. Метнулся обратно в кухню и взял из-под раковины зеленый пакет для мусора. Вернувшись в гараж, снял со стены лопату, подцепил ею ворону и засунул в пакет. Туда же отправилось и оторванное крыло. Потом Луис завязал пакет и опустил его в мусорный бак в дальнем углу гаража. К тому времени, как он закончил с уборкой, у него онемели ноги. Чёрч стоял у двери в гараж. Луис угрожающе замахнулся на кота лопатой, и тот исчез, растворившись в темноте черной текучей тенью. Рэйчел лежала в постели, и на ней была только цепочка с сапфиром, как и было обещано. Она улыбнулась Луису томной улыбкой. «Что ты так долго?» «Лампочка над раковиной перегорела», — ответил он. «Я ее заменил». «Иди сюда». Она ласково притянула его к себе, но не за руку. «Сегодня придет Санта-Клаус», — тихо пропела она, улыбаясь одними уголками губ. «Он знает, спишь ты или нет». «Ой, Луис, что это у тебя?» «Точно не знаю, но оно явно не спит», — сказал Луис, сбрасывая халат. «Может быть, если мы постараемся, у нас получится уложить его спать до того, как придет Санта-Клаус. Как думаешь?» Она приподнялась на локте. Он чувствовал ее теплое, вкусное дыхание. «Он знает, вел ты себя хорошо или плохо. Так что веди себя хорошо. Ты хорошо себя вел, Луис?» «Ну, да», — ответил он не совсем твердым голосом. «Давай-ка посмотрим, на что способны хорошие мальчики», — сказала она. Секс был хорош, но Луис не заснул сразу по окончании, как это обычно бывает после хорошего секса, когда ты просто отключаешься от всего, от себя самого, от жены, от жизни. Этой рождественской ночью он лежал в темноте, слушал глубокое и ровное дыхание Рэйчел и думал о мёртвой птице на пороге, об этом подарке, который Чёрч преподнёс ему на Рождество. «Не забывай обо мне, доктор Крид. Я был живым, потом мёртвым, и вот я снова живой. Я описал полный круг и пришёл, чтобы сказать тебе, что когда возвращаешься с той стороны, у тебя ломается урчалка, но появляется вкус к охоте. Я пришёл, чтобы сказать, что человек растит, что может, и заботится о посевах. Не забывай, доктор Крид, я тоже расту в твоём сердце. У тебя есть жена, дочь и сын, и есть я. Помни о тайне и ухаживай за своим садом как следует». В какой-то момент Луис заснул.